«Мне нужен только ты», — покачала головой Юлика. «Просто прекрасно». Одна кандидатка оказалась мазохисткой, вторая — садисткой. «Да что не так с девушками этого мира? Это ты написала то письмо? Что? О чем ты, сенпай?» — удивилась девушка. «Не она, но тогда кто? Черт побери, я ведь уже перебрал все варианты. Можно было бы предположить, что девушка врет, но зачем ей это? Уж точно не после того, как она предложила мне стать ее рабом. Знаешь, если согласишься, то я тебя вознагражу», — произнесла блондиночка. «Я покажу тебе небо в алмазах. Ты испытаешь такое удовольствие, которое и вообразить себе не можешь. Пожалуй, обойдусь и без него. Подумай», — говорила девушка, подходя ко мне все ближе. «Я буду хорошо о тебе заботиться, и ты обязательно поймешь, как замечательно быть рабом столь прекрасной госпожи». С последними словами Юика села ко мне на колени и заглянула в глаза. «Так, нужно скорее освободиться, пока эта сумасшедшая извращенка не сделала со мной чего-нибудь противоестественного. Я адекватный парень, и сама мысль о том, что меня хотят сделать рабом, вызывает негодование. Пусть даже это предложение и прозвучало из уст симпатичной девушки. Вряд ли здесь предусмотрено стоп-слово, а потому нужно искать выход из подобной ситуации. Дзинь. Как нельзя вовремя напомнить о себе, решила система. Достижение. Раскрытие тайны Юики Каги. Выполнено. Награда. Один кайн. А да, как же я люблю тебя, моя дорогая система. Сразу же открываю меню характеристик и трачу этот злосчастный кайн на то, чтобы повысить телосложение на один пункт, доводя его до 12 единиц. Удача. 35. Интеллект. 15. Привлекательность. 11-12. Телосложение. 11-12. По телу разлилось приятное тепло, а мышцы налились кровью, как после интенсивных упражнений. Из-за увеличения силы создавалось ложное ощущение всемогущества. А ложное оно хотя бы потому, что, сколько бы ни напрягался, порвать хомуты так и не вышло. Те, хоть и пластиковые, но, к моему сожалению, со своей задачей справлялись превосходно. Нужно будет поставить производителю 5 звезд, как выберусь, обязательно. Поняв, что даже текущих моих сил не хватит, чтобы выпутаться из этой ситуации, я прекратил бессмысленные трепыхания и, наконец, заметил, что вместе с телосложением увеличилась и моя привлекательность. Хоть я и не вкладывал кайны в данный параметр, видимо, эти две характеристики связаны между собой, и при улучшении физической формы я понемногу становлюсь привлекательней, что звучит вполне логично. Красота – это сила, но, к сожалению, не та, что может помочь выбраться из этой ситуации, скорее уж наоборот. Слишком уж активно начала ерзать Юика попкой по моему паху. Не знаю, совпадение ли это, либо же просто случайность, но девушка явно завелась после роста моей привлекательности. Но существовало кое-что и похуже. Меня переполняла энергия, которой требовался выход. В обычных условиях эта самая энергия бы вытекла через физические тренировки. Однако сейчас я малехонько так привязан к стулу и не могу заняться бегом или отжиманиями. Да ничем не могу. Но энергия, подобно воде, всегда найдет, куда просочиться. А ритмичные ерзания девушки на моих бедрах предоставили той хорошее русло, что обеспечило мне каменный стояк и желание как можно скорее сбросить сексуальное напряжение. Юика чувствует, что Кики Сенпаю начало нравиться его положение, произнесла девушка с похотливой улыбочкой на лице. Физиологическая реакция организма на раздражитель, не более, сухо отчеканил я, стараясь совладать с телом. Чтобы прояснить разум, пришлось даже щеку прикусить, но боль смогла перебить возбуждение лишь на десяток секунд. Хи-хи-хи, смешно наблюдать за тем, как ты стараешься не замечать стремление своей души к подчинению, залилась смехом Юика. А что ты скажешь на это? С этими словами пленительница слезла с моих бедер и, поставив передо мной стул, села на него. В следующий момент она потянулась к моим джинсам и, расстегнув ширинку, вызволила из заточения мой топорщащийся член. Аво! Поразилась Юика. Какой же он огромный. И она права. Сейчас мой дружок гораздо больше обычного. Хватит. Ты переходишь все возможные границы. Если ты сейчас же остановишься, то я обещаю, забуду все, что здесь случилось, предпринял я попытку припугнуть девушку. Но куда там, легче будет мгновенно остановить товарный поезд, чем эту перевозбужденную садистку. Смеешь грубить своей хозяйке, властно сказала девушка. Рабу не позволено отказывать своей госпоже. Тебе не кажется, что здесь требуется наказание. Вытянув свою ногу, обернутую в белый чулок, она поднесла ту к моему лицу. «Целуй ногу Юики, и поклянись, что навеки вечные отдашь ей свое тело и душу», произнесла она это с очаровательной улыбкой и с покрасневшими щечками. «Хаэм, и не подумаю», отворачиваю голову в другую сторону. «А вот он думает по-другому», кинула девушка взгляд на мой член. «Тогда именно с ним я и буду вести переговоры». Не успел я додумать, что имелось в виду под этой фразой, как все встало на свои места. Нога девушки опустилась чуть ниже и легла на мой прибор. МГХ, не смог я полностью сдержать стон, когда мягкая ткань чулок стала тереться о мой ствол. Может, я и не сравнюсь с большесисичным чудовищем в размере груди, но вот мои ножки гораздо лучше, гордо произнесла девушка, ускоряя темп. Как тебе такая ножная стимуляция? Молчишь? Что ж, посмотрим, как долго еще ты сможешь упрямиться. Следующие 10 минут я провел на границе между адом и раем. С одной стороны, невыносимость от столь унизительного положения. Чувство гордости просто вопило от возмущения. С другой, я испытывал умопомрачительное удовольствие. Такое, которое не ощущал, пожалуй, никогда. Мало того, что это тело было гораздо чувствительнее, так еще и моя провальная попытка освободиться привела лишь к тому, что организм трансформировал всю лишнюю энергию в сексуальную плоскость. «Все еще держишься, твоя воля похвальна, но абсолютно бессмысленно», произнесла Юика, расстегнув блузку так, чтобы мне открылся вид на ее грудь, прикрытую только синим лифчиком. «А они оказались куда больше, чем я думал изначально. Твердая двоечка. От такого вида сдерживаться стало еще труднее, поэтому я отвернул голову. Аркх, сука!» Болезненно вскрикнул я от того, что девушка с силой сжала член своими пальцами ног. «Не смей отворачивать голову, раб!» Властно сказала Юика, одарив меня строгим взглядом. «ТЦ, я тебе отомщу, слышишь?» Разозлился я, но все же выполнил требования чертовой садистки. Вскоре боль смыла новым витком удовольствия, а вид на сиськи девушки лишь подогревал желание. Через несколько минут я был готов кончить, из-за чего неосознанно подался телом вперед. Но не тут-то было. Почувствовав, что я близок к окончанию, девушка остановилась. «Ты же не думал, что все будет так просто?» По-садистски ухмыльнулась Юика. «Это наказание, а не награда. Я не позволю тебе разрядиться, пока не начнешь лизать мою ножку». Сняв чулок со второй своей ножки, она поднесла ту к моему рту. «Перебьешься», — выплюнул я. «Ничего, Юика изменит тебя. Да, это будет полное преображение. После него ты, сенпай, будешь слушать каждый приказ Юики. Понял?» Следующий час слился в непрекращающуюся череду наслаждений и разочарований. Каждый раз, когда я подходил к пределу, девушка останавливалась и вновь делала то же самое предложение. Но я отказывался, и все повторялось вновь. Чем больше циклов повторялось, тем труднее становилось сдерживаться. Член налился кровью пуще прежнего и подрагивал в предвкушении, готовый разрядиться от любого лишнего движения. Кто не испытывал подобной пытки, тот никогда не сможет понять, что мне приходилось испытывать в этот момент. Я долго терпел это, но у любой, даже самой железной выдержки есть предел. В очередной раз, когда Юика озвучила свое предложение, я согласился. «Хорошо, я сделаю это, только дай мне кончить. Вот видишь, изначально не было смысла мне сопротивляться. Рано или поздно ты начнешь ползать у меня в ногах, умоляя о том, что сейчас я даю тебе просто так». Погрузилась девушка в собственные фантазии. «Но не будем забегать так далеко, ведь дрессировка только началась», торжествующе сказала Юика, приближая ножку к моим губам. Закрыв глаза, я позорно высунул язык и начал облизывать девичьи пальчики. «Мхаах!» – застонала от удовольствия Юика. «Да, как же долго я ждала этого момента!» Пришла она в экстаз от моих действий. Таким униженным я не чувствовал себя никогда. Хуже всего, что одновременно с унижением я чувствовал и удовольствие. Чертово тело меня предало. Через несколько минут Юика захотела большего и приказала обсасывать ее пальцы. Вторая нога при этом продолжала ласкать моего дружка, из-за чего пелена похоти заволокла мой разум, и я даже не подумал воспротивиться. «Хороший песик, теперь можешь кончить», наконец-то решила завершить мои мучения девушка, начав поактивнее натирать мой жезл. Реакция организма не заставила себя ждать. «Мхаха-а», промычал я, выстрелив мощной струей спермы, что попало целехонько девушке на лицо. Юика остолбенела, не определившись со своей реакцией. Ведь это именно она сама довела мое тело до такого, а значит, что винить здесь больше некого, чем не своеобразная месть. Однако мне в этот момент было совсем не до мысли о мести. Каждая часть тела подрагивала от пережитого мною оргазма, что со стороны должно было выглядеть как судорожные подергивания. Из своеобразного транса меня выдернуло уведомление от системы. Достижение. Принудительный фуд-джоп от Юики Каги. Выполнено. Награда. 1 кайн. Достижение. Принудительный таелец кинг пальцев Юики Каги. Выполнено. Награда. 1 кайн. Как я и подозревал, за мои действия извращенная система расщедрится на награды. И это было одной из причин, почему я все же пошел на поводу у девушки. Все же я надеялся именно на такой исход, оттого и задвинул свою гордость подальше. Можно было бы вложить все полученные кайны в телосложение и попытаться вырваться, но я не уверен, что этого хватит, дабы разорвать оковы. А меня в тот момент накроет такое возбуждение, что в случае неудачи я сам соглашусь на рабство, лишь бы утолить свою похоть. Нет, на такой риск я пойти не могу, а потому нужно подстраховаться и заработать еще немного кайнов. Ха-ха-ха-ха-ха, заливисто засмеялся, привлекая внимание Юики, которая заканчивала убирать с лица сперму влажной салфеткой. «Что тебя так рассмешило, сенпай?» – удивленно спросила она. «Твоя самонадеянность, активно провоцирую девушку. Ты говорила, что я стану твоим рабом, но знаешь, мне кажется, ты серьезно переоценила себя. Саюки справилась бы гораздо лучше. Из тебя же никудышная госпожа», – произнес я, провокационно ухмыляясь. «Че что?» – обиженно воскликнула Юика. «Да я в 100 раз лучше этой коровы, и ты станешь моей и только моей игрушкой». Разошлась она, начав раздеваться. Скинув на пол блузку и юбку, девушка осталась в одном лишь нижнем белье, а вскоре и от трусиков избавилась, открыв вид на гладкую киску. Подойдя вплотную, Юика схватила меня за волосы и прижала к своему нежному персику. «Лежи», — скомандовала блондинка, сжимая мое лицо своими бедрами. Было неприятно от такого обращения, но это именно то, что мне и нужно, чтобы выполнить еще одно достижение. Осталось лишь надеяться, что система и в этот раз не подведет. Протянула Юика, когда я активно заработал языком. «В этот раз я старался так, будто от этого зависела моя жизнь, а она зависела. По крайней мере, свободная жизнь, ах, что бы ты ни говорил, но по твоим стараниям видно, что ты рад своему подневольному положению. В глубине души тебе нравится чувствовать себя моей секс-игрушкой. И раз ты так стараешься, то я прощу тебе твои прошлые слова и даже вознагражу». Приподняв ногу, девушка поймала мой член на сгиб колена и, согнув ногу так, чтобы слегка зажимать мой скользкий от предоякулята член, не прошло и пары мгновений, как она начала его таким способом надрачивать. На действие девушки мой организм тут же ответил бурной эрекцией. Похоже, сенпаю абсолютно все равно, какой частью тела его ублажают, издевательски произнесла девушка, продолжая вжимать мою голову в свою промежность, дабы у меня не было возможности как-либо прокомментировать ситуацию. Потребовалось не меньше 5 минут, на протяжении которых я применял все свои знания и навыки, дабы довести девушку до кондиции. Поняв, что Юика была готова кончить, я замедлился и несколько десятков секунд удерживал ее на краю, не давая ей столь желанной разрядки, а затем снова вернулся в прежний темп, на полную атаковав языком ее клитор. Синпай краткая выгнула девушку дугой от ярчайшего оргазма. Ее бедра при этом настолько сильно сжали мою голову, что я рисковал получить трещину в черепе. Между тем, из киски девушки брызнул фонтанчик прозрачной жидкости. Из-за того, что моя голова была надежно зафиксирована, то струя била прямиком мне в рот. А так как я не ожидал от девушки струйного оргазма, то не успел вовремя сомкнуть челюсть. Терпкая жидкость попала на язык, а после оросила и лицо. Будучи в пароксизме оргазма, Юика не контролировала свое тело, отчего ее ножка с силой сжала моего дружка. Так как тряслось все ее тело, то подобную участь не избежала и нога с зажатым в ней членом. Движения были достаточно интенсивными, чтобы за несколько мгновений не только заставить меня испытать боль, но и доставить удовольствие, вынудив мой член извергнуться спермой. «Ха-ха!» – тяжело выдохнула Юика, когда ее прекратило скручивать в экстазе. Ее мышцы расслабились, и она обессиленно рухнула на меня. Достижение. Принудительный куннилингус для Юики Каги. Выполнено. Награда. 1 кайн. Достижение. Доведение Юики Каги 6 уровня оргазма. Выполнено. Награда. 2 кайна. Достижение. Испить нектар Юики Каги. Выполнено. Награда. 1 коин. Система просто завалила меня уведомлениями. К счастью, мои надежды оправдались, и шкала оргазмов работала так, как я и надеялся. Чем сильнее оргазм партнерши, тем больше награда. В этот раз шкала заполнилась на 6 из 10 делений, а я получил 2 коина. Без раздумий направляю 4 из 6 полученных коинов в телосложение. Этого должно быть достаточно, а если нет, вложу и остальные. Ты хорошо поработал. Хозяйка довольна, сказала Юика, слезая с меня. Но тебе все еще требуются уроки послушания, чтобы более не грубил своей хозяйке. Но этим мы займемся завтра. Я так не думаю. 16 пунктов телосложения позволили мне хоть и с трудом, но разорвать сдерживающие меня стяжки. Следом разрываю и скотч, которым были примотаны ноги. Он поддавался гораздо хуже, но все равно не выдержал моего напора. Встав в полный рост, разминаю затекшие плечи и шею, а после кидаю полный холодной ярости взгляд на испуганно замершую девушку. «Сенпай, твой, внимание Юика было приковано к моему эрегированному члену, который из-за резкого скачка характеристик был гораздо больше, чем когда-либо прежде. Вся лишняя энергия, как и в прошлый раз, нашла выход в сексуальной составляющей. Однако теперь я этому даже рад. Позвольте этому рабу отблагодарить сиятельную госпожу за оказанное ему внимание», прочеканил я немного злым и ироничным тоном, медленно надвигаясь на сжавшуюся в страхе девушку. «Эн, не надо», — взмолилась Юика, но я был непреклонен в своем желании отомстить. А стоящий колом член не оставлял других вариантов того, каким именно способом я отомщу. «Надо. Больше глав у меня на бусте. https://bast.tonylindil. Глава 12, 18+. «Надо», — произнес я, схватив девушку за талию, и повалил ту на рядом стоящую кровать. Юика начала активно стучать своими кулачками мне по груди, но я сразу же пресек это дело, поймав ее руки за запястья и разведя те в сторону. Благодаря этому мне открылся хороший вид на часть груди, не скрытый лифчиком. В нынешней ситуации этот кусок ткани лишь раздражал меня, а потому я быстро добрался до застежки и избавился от него. Средних размеров грудь часто вздымалась от тяжелого дыхания ее перепуганной владелицы, что смотрела на меня щенячьими глазами. «Даже не надейся, я не куплюсь снова на твое невинное личико», сообщаю девушке о бессмысленности ее усилий, направленных на то, чтобы разжалобить меня. «Знаешь, никогда не думал, что захочу сделать нечто подобное, но ты меня конкретно так довела. Что ты собираешься сделать, сенпай?» «То же, что и ты со мной делала и только собиралась сделать. Я отплачу тебе той же монетой, Юика», злорадно ухмыльнулся я, окончательно снимая с себя одежду. В глазах девушки образовались слезинки, но мне было абсолютно все равно. Мало того, что душа требовала мести, так и тело, переполненное энергией, не давало мне и шанса отступить назад. Мозг под воздействием гормонов требовал лишь одного, и я не намерен сопротивляться этим звериным порывам. Юика лежала подо мной совершенно голой, а потому я мог сразу же приступить к задуманному. Пристроив член напротив женских врат, я начал медленно входить в девушку. Когда она поняла, что я делаю, то ее глаза округлились, и она истошно закричала: «Нет, пожалуйста, сенпай, не делай этого, он не вместится в Юика». Не успела она договорить, как я ускорился и вошел одним махом. «Ты была права, полностью он не вместился», иронично сказал я, поняв, что мой дружок смог войти в нее лишь на 2/3. «Но, думаю, после моей тренировки ты сможешь принять его весь». «Зазаче, что ты так со мной?» — разревелась девушка от боли. «А разве со мной ты поступала иначе?» — насмешливо спросил я, наслаждаясь ее слезами. «Не думаешь ли ты, что будет справедливо дать тебе почувствовать то же самое?» Не ожидая ответа, начинаю шевелить бедрами. Не очень медленно, но и не очень быстро. Благодаря тому, что девушка все еще была мокрой после прошлого оргазма, двигаться в ней было достаточно легко, хоть узость ее киски и была феноменальной. Капельки крови, стекающие на белую простынь, свидетельствовали о том, что я забрал ее девственность. На секунду мне стало даже жаль девушку, но мне сразу же вспомнилось, через какие унижения она заставила меня пройти, и жалость тут же растворилась без следа. Юика перестала вырываться, но слезы все продолжали литься из ее глаз. «Не плачь, просто прими свою судьбу в качестве моей насадки на член», — сардонически прошептал я ей на ушко, слизнув с щеки слезинку. «Эн, нет», — надломленно ответила Юика. «Ты хотела, чтобы я стал твоей секс-игрушкой, а теперь сама ей стала. Неожиданный поворот, не правда ли? Спросил я, ускоряя темп движений. Юика ничего не ответила, но начала тихонько мычать от удовольствия. Чем дольше продолжалась долбежка, чем на большую глубину проникал мой член, тем громче становились стоны. Спустя некоторое время неудавшаяся рабовладелица-садистка сама стала подмахивать мне тазом. Догадавшись, что она приближается к оргазму, я остановился и вышел из девушки. «Перевернись на живот», — пояснил я непонимающей садистке. «Ладно, только не делай Юике больно», — изобразила девушка неохотное послушание, выполняя мой приказ. Хоть она и старалась выставить себя бедной и несчастной жертвой обстоятельств, но на самом деле от нее уже не чувствовалось страха. Напротив, девушка начала получать от этого удовольствие, хоть и не такое сильное, как при ситуации, когда доминировала она. Когда Юика легла на живот, я расположился сверху и снова вернулся к тому, на чем мы остановились. Эта поза дарила мне гораздо более яркие ощущения, а потому я продолжил наше соитие именно в ней. Теперь каждый раз, когда девушка подходила к пику и собиралась кончить, я замедлялся, а то и вовсе останавливался на некоторое время. Было приятно держать свою недавнюю пленительницу на краю, не давая ей желаемого. «Пожалуйста, Кики», — не выдержала в очередной раз Юика. «Что пожалуйста?» Наигранно делаю вид, что не понимаю, о чем она. «Дай мне кончить», — взмолилась Юика, выпячивая свою сочную попку. «Если хочешь, чтобы я позволил тебе кончить, то соси», — потряс я членом у нее перед лицом. Девушка помялась некоторое время, но в итоге наклонилась к моему паху и нерешительно замерла в паре сантиметров от моего питона. «Ну же, смелее, он тебя не съест», — сказал я с ухмылкой, начав водить членом по ее губам. Наконец Юика набралась мужества и осторожно приоткрыла рот, впуская моего дружка в свой теплый ротик. Двигая головой, девушка обсасывала лишь самый кончик, опасаясь запускать его дальше внутрь. «Так ты никогда не доставишь мне удовольствия, а значит, его не получишь и ты», — раскритиковал я неумелые действия блондинки. «И знаешь, Саюки гораздо лучше делает минет». От моего внимания и раньше не ускользала незримо происходящая между двумя девушками конкуренция. Однако только сейчас я увидел возможность правильно использовать эту информацию. Мои последние слова смогли зацепить гордую Юику. Выражение ее лица изменилось, и она принялась за задачу с куда большим энтузиазмом, чем у нее был до этого. Она даже старалась протолкнуть моего дружка как можно глубже. Юика клюнула на мою уловку, не желая проигрывать конкурентке даже в этом аспекте. И она сумела меня удивить. Хоть Юика и не могла полностью заглотить мой инструмент, как Саюки, однако ее горлышко было гораздо уже, что приносило мне ни с чем не сравнимые ощущения. Но и на этом Юика не остановилась, преподнеся еще один сюрприз. «МММММ», замычала она, из-за чего горло и вся полость рта стали вибрировать, тем самым принося мне дополнительное удовольствие. В таком темпе я продержался не больше пары минут, прежде чем излился Юике в ротик. Она не стала отстраняться и высосала все до последней капли, но не думала глотать, а просто держала семя во рту. «Неплохо», — похвалил я ее за старание. «Если бы еще и проглотила, то точно превзошла бы Саюки». Глаза девушки азартно просияли, и она, не задумываясь, проглотила все содержимое рта, лишь малость поморщившись. И все-таки что-то в голове у них не в порядке. Одна садистка, другая мазохистка. Будь они лесбиянками, то из них бы вышла отличная парочка. Да только они терпеть друг друга не могут. Достижение. Принудительный оральный секс от Юики Каги. Выполнено. Награда. 1 коин. Прекрасно. Хоть таким способом возьму компенсацию за принесенный мне моральный ущерб. Хорошо, ты заслужила награду, нехотя сказал я, поощрительно похлопывая членом по ее губам. Поставив девушку в коленно-локтевую позу, я вновь вошел в нее, начав грубо брать ее сзади. Мха! Взвизгнула от неожиданности Юика, когда я шлепнул рукой по ее ягодице. Синпай, что ты делаешь? Ай! Пыталась она возразить, но ту прервал новый шлепок уже по другой миниатюрной ягодичке. «Если не нравится, то могу вообще прекратить», – прошептал ей на ухо, на что она отрицательно закачала головой. «Так и думал», – победно улыбнулся я, взяв девушку за запястье и потянув на себя так, чтобы ее спина прогнулась, а голова легла на мое плечо. В такой позе мне было намного удобнее наращивать темп своих движений, и в этом положении я таки смог добиться полного погружения в девичью киску, из-за чего по всей комнате стал разноситься звук соприкосновения наших тел. Не понадобилось много времени, чтобы Юика приблизилась к своему пределу. В этот раз я не стал прерывать акт, напротив, лишь увеличил скорость. «Ах-а-а!» – простонала девушка, содрогаясь всем телом от накатившего экстаза. Ее спина безустанно дрожала, а изо рта стекала слюна. Отпускаю руки Юики, и она тут же валится на кровать. Одновременно с этим я кончаю, покрывая ее спину спермой. Достижение. Секс по принуждению с Юикой Кагай. Выполнено. Награда. Один кайн. Прекрасно. Еще один кайн лишним не будет, хоть я и так собрал сегодня неплохой урожай. Примечательно, что в этот раз шкала оргазма опять заполнилась на 6 делений, но никакой награды за это уже не было. Следовательно, нельзя дважды получить вознаграждение за достижение уже в прошлом набранного уровня оргазма с одной и той же девушкой, а скорее всего, и за более низкий тоже, иначе это было бы совсем нелогично. Но если девушку так вырубает всего лишь с 6-го, то что же тогда будет на 7-м, 8-м и так далее? Или же эта индивидуальная реакция и с другими партнершами будет по-другому? Одним словом, нужны эксперименты. Вот только не с этой садисткой. Можешь считать, что мы квиты. Но на этом все. Больше не приближайся ко мне, произнес я, надевая брюки. Эй, ты меня услышала? Спросил я, не услышав ответа. Тишина была мне ответом. Посмотрев на девушку, я увидел, что ее попка и ноги все еще поддергивались. А перевернув ее на спину, я увидел искаженное в похоти лицо с закатившимися глазами. Юика была без сознания. Больше глав у меня на бусте. HTTPS басты Тони Линдил. Глава 13. Натянув вновь ставшей маленькой рубашку, я нашел свой телефон, который оказался выключенным. Зажав кнопку включения, направился к выходу. Уже будучи на улице, решил проверить новые сообщения и, конечно же, обнаружил несколько от Мидзухи, а в довесок и десяток пропущенных звонков. Грёбаная Юика заставила сестренку переживать. Немедленно набираю Мидзуху и сообщаю, что со мной все в порядке и я скоро буду дома. Домой я вернулся уже за полночь. В прихожей меня встретила взволнованная сестра, сразу же бросившаяся мне на шею. «Братик, ты дурак, я так переживала, когда ты перестал отвечать на звонкие СМС. Думала уже, что с тобой что-то случилось», — прощебетала мне в шею Мидзуха. «Полностью виновен, прости, просто признал я свою вину, понимая, что свалить все на Юику не получится, ибо тогда придется рассказать и все остальное, а мне бы этого не хотелось, ведь я совсем не горжусь своим поступком. Пусть я и имел моральное право на месть, но едва ли меня это оправдывает. Можно было бы свалить всю ответственность на систему, что подогревало мое возбуждение, мешая мыслить трезво, но винить то, благодаря чему я вообще смог освободиться, такая себе идея, тем более что у меня даже получилось извлечь из всего этого выгоду. Кстати, нужно перестать на некоторое время вкладывать кайны в телосложение, мой быстрый прогресс и так стал слишком заметен, уверен, что даже Юика могла что-то заметить, впрочем, вряд ли пелена страха, а после и похоти позволила той обратить внимание на такие детали. А даже если она и заметила, плевать, сомневаюсь, что она побежит делиться своими наблюдениями с кем-либо, а сам я не собираюсь продолжать с ней общение. Ладно, я утомился, а потому пойду сразу же спать, устало улыбнулся я, погладив сестру по голове. «Угу», — кивнула Мидзуха, разрывая объятия. Зайдя к себе в комнату, я сразу же подпер дверь стулом, скинув рубашку, подошел к зеркалу, чтобы оценить масштаб произошедших изменений, а он оказался впечатляющим. Все мышцы тела прибавили как в объеме, так и в рельефе. Плечи, бицепс, трицепс, явственно виднеющиеся кубики пресса, все это соответствовало уровню не самого плохого атлета моего возраста, посвятившего несколько лет изматывающим тренировкам в спортзале. Вот теперь моя физическая форма нисколько не уступала прошлой. Чтобы скрыть такое, придется носить свободную одежду, а также некоторое время необходимо перестать обнажаться перед или рядом с сестрой, иначе у нее возникнет большое количество вопросов, на которые будет крайне трудно ответить. К счастью, я не слишком раздался в размерах, и едва ли Мидзуха может заметить эти изменения, когда я буду в верхней одежде. Дабы проверить свои нынешние возможности, принимаю упор лежа и приступаю к отжиманиям. Сколь-нибудь значительное напряжение в мышцах я ощутил лишь на 6-м десятке отжиманий. На 9-м почувствовал жжение, и только на 11-м руки забились молочной кислотой и едва разгибались. Выполняя упражнение до полного отказа, Я остановился лишь на 120-м повторении, когда мускулы нещадно жгло болью, а конечности тряслись и отказывались от дальнейшей работы. «Ха-а, неплохо», — произнес я в пустоту, стараясь отдышаться. Тренировка, пусть и совсем недолгая, смогла смыть психическое напряжение, накопленное за этот день. На лице сама собой расползлась улыбка. «Сегодня первым уроком у нас физкультура, которую я без зазрения совести пропустил. Выйдя из дома до пробуждения Мидзухи, я направился в магазин за новой партией одежды. Пришлось обменять один коин на иены. Благо, сейчас их у меня достаточно, да и заработать новые не так уж и сложно. Я учел прошлые ошибки и скупился еще большим количеством вещей. Теперь мне точно не придется беспокоиться о всяких тряпках. Правда, и вбухать на это пришлось все 50 тысяч йен. Заскочив домой, я закинул одежду в самые глубокие уголки своего шкафа. И только те вещи, что подходят мне по размерам прямо сейчас, повесил на вешалке. Одев новую рубашку и брюки, я направился в школу. Как раз должен успеть ко второму уроку, который у нас ведет Шизука Хирацука. Чуть ранее я отправил сестре СМС, сообщив ей, что ушел за одеждой, решив не делать из самого этого события тайну. Все равно заметит при стирке. Другое дело, что мне было крайне нежелательно, чтобы она пошла со мной в магазин и увидела, сколько именно тряпок я накупил. Меры, конечно, так себе. Рано или поздно все равно все станет известно. Но, как говорится, лучше позже, чем раньше. Все равно ничего умнее я придумать не смог. Добрался до школы я даже раньше, чем предполагал. Незадолго до конца урока, прошмыгнув на территорию незамеченным, решил дождаться Сему возле мужской раздевалки. «О, привет, прогульщик», — поздоровался со мной друг, выйдя из раздевалки. «Чего пропустил урок? Неужели бурная ночка?» — поддернул меня парень. «Ага, очень», — поморщился я, вспомнив вчерашнее. «Я пропустил что-то интересное, пришлось сменить тему на более безопасную». «Да что там интересного может быть?» — махнул рукой Сема. «Кроссы и баскетбол. Ску-у-ката. Лучше расскажи другое. Ты нашел свою Золушку?» «Эх, нет», — разочарованно вздыхаю. «Это не Саюки и не Юика, и не Мая тоже. Я перебрал уже всех кандидаток, но так и не нашел отправительницу». «Всех ли?» — задумчиво сказал парень. «Что ты имеешь в виду?» — удивился я. «Да так, мысли вслух. Просто бред в голову лезет. Забудь». Почесал затылок Сёма, оставляя свои размышления при себе. «В любом случае придется на время приостановить поиски, ведь они окончательно зашли в тупик. Да и не отошел я после раскрытия тайны последней из кандидаток. Ладно уж, пойдем в класс», — произнес парень, хлопнув меня по плечу. «Ауч, из чего ты сделан?» — потряс он рукой, морщась от боли. «Из 60% сексуальности и 40 удачи», — отвесил я глупую шутку. «А такое чувство...» «Будто из гранита. Пойдем уже, а то опоздаем. Ученики, к нам перевелась новая ученица», — произнесла Шизука, указывая на высокую стройную брюнетку с длинными ногами. «Представься, пожалуйста». Услышав просьбу учительницы, девушка сделала шаг вперед, но вместо приветственной речи, ставшей в этой стране уже чуть ли не священным ритуалом, она молча обвела класс с высокомерным взглядом своих фиолетовых глаз. Молчание затягивалось, а выражение лица брюнетки становилось все более надменным. Но вдруг она резко развернулась и, подойдя к доске, взяла мелок и принялась что-то быстро писать. «Коми Шоука», — увидел я написанное на доске имя, когда девушка закончила с написанием и отошла в сторону. Отовсюду послышались тихие пересуды одноклассников. «Она считает, что мы недостойны ее слов. Совсем за мусор нас держит», — прошептала спереди сидящая одноклассница своей соседке. «Ты права, но какая величественная вокруг нее аура, словно богиня решила почтить нас своим присутствием», — восхищенно ответила ей та. И если среди девушек еще можно было проследить разделение на два лагеря, где один сразу же не взлюбил много на себя взявшую новенькую, а второй лагерь восхищался, то вот парни, практически все они были уже пленены ее красотой и были готовы хоть сейчас упасть к ее ногам. Исключением был разве что Сема, разглядывающий через окно мимо проходящую младшеклассницу. Казалось, что он и вовсе не обращал свое внимание на происходящее, будучи погруженным в размышления о более высоких материях. «Счастливый человек, хорошо, можешь садиться», — сказала Хирацука, указывая на свободное место слева от меня. Было видно, что учительницу от чего-то совершенно не смутило поведение ее новой подопечной. Кивнув, Коми важно продефилировала к парте. Удостоверившись, что девушка заняла положенное ей место, Шизука начала урок, написав на доске тему сегодняшнего занятия. Всем, и мне в том числе, сразу же стало некогда разглядывать экстравагантную новенькую, так как необходимо было открывать тетрадь и спешно конспектировать за учителем. Больше глав на бусте. https://bast.tonylindil. Глава 14. В качестве домашнего задания даю вам 11 параграф. Прочтите и выполните задание к нему, произнесла Шизука Хирацука, одновременно дублируя задание на доске. Урок окончен, все свободны. Записав в тетрадь задание на дом, устало потираю глаза. Урок был недлинным, но достаточно насыщенным на информацию, которая оказалась для меня в новинку. Современный японский – это не тот предмет, по которому у меня есть знания из прошлого мира. Здесь я на равных с остальными одноклассниками, что так же, как и я, были сметены потоком новых знаний. Кто-то устало повалился на парту, кто-то откинулся на спинку стула и сверлил взглядом потолок, а те, кто покрепче, заторможенно готовились к предстоящему уроку математики. «Ах, да», — вдруг спохватилась Шизука, «Кикикирю и Шоука Коми, вас я попрошу пройти со мной в учительскую. Новенькую отчитают за высокомерное поведение, так ей и надо». Послышался злорадный комментарий откуда-то позади, голос явно женский. Кики что-то натворил, неужели он приставал на уроке к Коми-сан, задался вопросом один из парней. Это правда, да как он смеет докучать нашей богине, возмутился второй. Не обращая внимания на сплетни, невозмутимо встаю из-за парты и следую за нашей классной руководительницей. Боковым зрением замечаю, что Коми последовала прямо за мной, поглядывая на идущую впереди Шизуку странным взглядом. Коми, подожди нас, пожалуйста, здесь. «Мне нужно провести беседу с Кикикуном», – произнесла Шизука, открывая дверь учительской. Промолчала в согласии девушка, стоя все с тем же бесстрастным выражением лица. «Значит, это с ней я должен нянчиться?» – сразу же задал я вопрос, когда мы остались наедине. Именно, поправив халат, Шизука села на край своего стола. «Только не нянчиться, а скорее побыть гидом. Невелика разница. Вы уверены, что она вообще примет мою помощь? Не выглядит она той, кто легко пойдет на контакт. Зрение тебя может обмануть, Кики, назидательно произнесла женщина. Ты ведь и словом с ней не перекинулся, а уже успел сделать какие-то выводы. А ведь она права. Я действительно стал поспешен в своих умозаключениях, из-за чего уже дважды ошибся. Неужто мне передалась частичка наивности прошлого владельца тела? Ну, или это сам мир поставил себе задачу ломать все мои шаблоны. Вы правы, учитель, соглашаюсь с ее словами. С высоты вашего опыта, видеть такие вещи становится проще. Намекаешь, что я старая, яростно бросила Шизука, с проступившей на лбу жилкой. Что вы, и в мыслях не было перечить старшим, отрицательно замотал я головой. Вот и хоростоп, ты опять это сделал. Что сделал? Удивленно хлопаю глазами, продолжая выводить из себя девушку. Не очень мне нравится действовать такими методами, но только так я могу преодолеть разделяющую нас стену в виде разницы в возрасте и иерархии. Все остальные методы смотрелись бы еще хуже, да и привели бы лишь к дистанцированию с ее стороны. Знаем. Проходили. Горячий нрав женщины не позволил ей дальше просто перекидываться словами, и она занесла руку для удара. Однако в этот раз мне не составило труда перехватить ее кулак на подлете к моему животу. Если верить поговорке «бьет, значит любит», то вы от меня просто без ума, подмигнул я, поднеся руку женщины к своим губам, и поцеловал тыльную сторону ладони. В таком случае мне приятны ваши чувства, сейчас я тебе покажу мой кулак любви, рявкнула Шизука даже в таком состоянии, не забыв вставить отсылку на персонажа одного популярного аниме. Всюду впихивать пафосные фразы из известных тайтлов, еще одна черта, которая выгодно выделяет ее среди прочих учителей. О гневе женщины явственно говорил кулак другой руки, летящий мне в область челюсти. Видимо, тема возраста задевает ее даже больше, чем я предполагал. Отклоняя голову чуть в сторону, одновременно с этим резко потянул Шизуку заранее захваченную руку. Из-за этого девушка потеряла равновесие и должна была завалиться на пол, если бы я вовремя не подхватил ее за талию. «Простите, учитель, вы так прекрасны в гневе, что я не смог удержаться от маленькой шутки», — извинился я, прижимая тело Шизуки к себе. «И не нужно переживать по поводу возраста, вы прекрасны, и это факт. Уверен, любой мужчина был бы рад находиться подле вас». На несколько секунд Шизука пораженно застыла, смущенно смотря мне в глаза, но после опомнилась и, крепко встав на ноги, отстранилась. «Ха, что-то я не вижу ни одного», — возразила женщина, встав ко мне боком. «Все бегут от меня, как от чумы, после первого же свидания. Вы просто очень волевая личность, из-за чего ваши кавалеры могли почувствовать, будто находятся в подчиненном положении. Ко всему прочему, вы также крайне заботливый человек, стремящийся помочь всем окружающим. Но мужчины могут ошибочно принять это за попытку сходу загнать их под каблук. ФФ, говоришь так, словно был там», не поверила мне Шизука. «Конечно же не был, однако других причин попросту не может быть», уверенно ответил я. «Знаете, я уверен, что на всех встречах вы были внимательны и уважительны к своим партнерам. Тем не менее нынешняя модель общества построена на том, что это парни добиваются женского внимания, а те, в свою очередь, нехотя дают им шанс проявить себя. Сделал дорогой подарок, получил награду, не сделал — скандал. Мужчины подсаживаются на такие эмоциональные качели, словно на наркотик, и уже не способны ценить хорошие к себе отношения со стороны женского пола. Значит, я должна стать холодной стервой, к этому ты ведешь», — сделала неправильные выводы девушка. «Только если хотите нездоровых отношений с постоянными ссорами и разрывами», — покачал я головой. «Я вел к тому, что моей прекрасной учительнице лучше обратить внимание на тех, кто не подсел на эту иглу. Тех, кто способен адекватно оценить хорошие к себе отношения», — вкратчиво произнес я, положив ладонь на плечо Шизуки. «И как же я таких найду?» — спросила женщина, стоя ко мне спиной. «Один из них стоит прямо перед вами», — нежно прошептал я ей на ушко. «С ума сошел», — резво разорвала расстояние, отпрыгнув от меня, Шизука. «Я учитель, а ты ученик. Между нами не может быть таких отношений», — замахала руками смущенная девушка. «Действительно, подыгрываю ей, чтобы не спугнуть, но я говорю о простой тренировке, в ходе которой вы сможете лично увидеть пример нужного вам типажа парней, а я укажу на ваши ошибки, если замечу таковые», — произношу я, словно змей-искуситель, подстрекающий Еву отведать запретный плод. «Но это ведь все равно будет считаться свиданием», — не купилась так просто Шизука. «Скорее репетиторство при свечах», — исправил я девушку. «У меня остались некоторые вопросы касательно последней пройденной темы. Вы ведь не откажетесь помочь своему ученику углубить знания в некоторых областях?» — многозначительно улыбнулся я. «ХММ», — задумалась Шизука. «Если у тебя действительно остались вопросы, то как хороший учитель, я обязана помочь своему ученику», — согласилась она. «Отлично, как насчет субботы?» — «Подходит», — произнесла Шизука. «Хорошо, я подберу нам тихое местечко, где мы сможем провести наши занятия. Ты мне напоминаешь другого моего ученика», — неожиданно призналась Шизука, грустно улыбнувшись. «Я его знаю», — насторожился я. «Нет, он учился в школе, из которой я перевелась. И чем же мы похожи?» — «Оба видите меня насквозь», — ответила она, взяв со стола открытый стаканчик с кофе. «Ладно, пора бы уже позвать Коми, а то я думаю, что она нас уже заждалась», — свернула тему Шизука, сделав глоток кофе. «Кем бы ни был этот парень, он мне уже не нравится. Если он так хорошо разбирается в людях, то должен был понять, насколько же великолепна эта женщина. Но не похоже, чтобы он предпринимал какие-то шаги в этом направлении». «Конечно», — фальшиво улыбнулся я, стараясь не выдать свои настоящие мысли. Уйдя за новенькой, Шизука уже через десяток секунд вернулась вместе с ней. «Коми, позволь представить тебе Кикирю. Он любезно согласился помогать тебе, пока ты не освоишься здесь, в школе. Можешь задавать ему любые вопросы». Когда до Коми дошел смысл сказанного, ее глаза комично округлились, выдавая удивление девушки. «Да, он у нас очень добрый», — ответила Шизука, сумев распознать то, что Коми хотела передать своей выразительной мимикой. Повернувшись ко мне, Коми сделала глубокий поклон, тем самым выражая свою признательность. А как выпрямилась, то просто стала смотреть на меня завораживающими своей бездонной красотой глазами. «Ну все, звонок через 3 минуты. Вам пора на урок». «Как, собственно, и мне», — грустно добавила Шизука, указывая нам на дверь. «Итак, Коми, как и сказала учитель, я буду твоим гидом по нашей школе. Может быть, у тебя есть какие-нибудь вопросы?» — произнес я, как только мы вышли в коридор. «Я так понимаю, нет? Хорошо. Тогда на следующей перемене проведу тебе ознакомительную экскурсию», — произнес я, увидев неуверенность на лице Коми. «Скорее всего, у нее есть вопросы, но она стесняется их озвучить. Ох, сложно же мне с ней придется. Ну, по крайней мере, уже сейчас можно сказать, что она совершенно не такая надменная, как мне показалось ранее. Глава 15. А вот здесь у нас библиотека, произнес я, показывая коми-школу. Я, кстати, состою в библиотечном комитете, поэтому часто здесь бываю. Можешь заходить, если будет свободное время. Утвердительно промычала девушка. Слушай, извини, если это не мое дело, но может ли быть так, что ты боишься общения? Озвучил я свои подозрения. Как только до ушей коми дошел смысл мною сказанного, то ее тело в тот же миг стало безостановочно дрожать. Ее глаза снова округлились, но на этот раз во взгляде явственно прослеживалась тревога. Мама-мама-мама. Неожиданно из уст девушки стали раздаваться нечленораздельные звуки. Создавалось ощущение, что у старого проигрывателя заела пластинку. Это было странно и даже несколько жутко. Я терпеливо ждал, когда у новенькой получится ответить что-то хоть сколько-нибудь вменяемое, но этого так и не происходило. Еще немного просверлив меня взглядом своих волшебных глаз, девушка развернулась и мелкими шагами засеменила прочь. Бежала она довольно быстро, но из-за скованных движений вся эта ситуация выглядела крайне комично. Подавив первоначальные порывы, я не стал догонять свою неудавшуюся собеседницу, здраво рассудив, что едва ли в таком состоянии она сможет выдавить из себя хоть слово. Мне приходилось сталкиваться со стеснительными и несоциализированными людьми, а потому я знаю, что давить на них не лучшая идея. А в том, что коми именно из такого типа людей, я более чем уверен. Ведь реакция ее тела сказала мне все за нее. Дзлинь. Достижение. Раскрытие тайны Шоука Коми. Выполнено. Награда. 1 коин. Когда дело доходит до женского пола, моя извращенная система тут как тут. Другого от нее я и не ожидал. Так как прямо сейчас у меня не было нужды куда-либо вкидывать коин, я быстро свернул уведомление и направился в клуб каллиграфии. Давненько в него не захаживал, а во время экскурсии для коми мне как раз пришло смс от Саюки с просьбой заглянуть к ней на чай. Бррр, вспомнил, чем обернулось мое прошлое чаепитие с красивой девушкой, и жажда по мановению ока пропала. Пора переходить на воду, в нее труднее что-либо незаметно подмешать. Открыв раздвижную дверь, отделяющую коридор от клубной комнаты, я зашел внутрь и оторопел. «Добро пожаловать домой, хозяин!» Поприветствовала меня стоящая на коленях Саюки, но удивила меня не ее поза, а экстравагантный наряд горничной. Костюм обнажал значительную часть тела, руки девушки были расположены за спиной и связаны наручниками, грудь практически вываливалась из-под одежды, а на шее можно было заметить ошейник. Сидя на полу, девушка просто смотрела на меня светящимися алмазоподобными глазами. «У тебя новый фетиш?» – вопросительно выгнул бровь, раздумывая о перипетиях моей новой юности. «Помнишь, на днях ты дал мне книгу, ты о той, что про дрессировку собак?» Не составило мне труда вспомнить обсуждаемый момент. «Ну вот», — лаконично и главное понятно объяснила Саюки. «Что, вот, книга про дрессировку собак, а не косплей горничных?» Замученно спрашиваю я. Ее манера изъясняться напомнила мне одного давнего знакомого, что мог произнести только половину предложения, а вторую успешно оставить у себя в голове, думая, что остальные легко смогут восстановить логическую цепочку его размышлений. А, точно, опомнилась президент клуба каллиграфии. Прочитав книгу, я поняла, что горничные во многом похожи на собак. Поэтому для расследования я направилась в кафе, и горничные, работающие там, произвели на меня хорошее впечатление. Несмотря на похотливые взгляды и сексуальные домогательства мужчин, они продолжали улыбаться и прислуживать им, как послушные собачки. И это меня сильно тронуло. Настолько, что я решила сама попробовать вкусить этот плод, попробовать стать горничной. Милый голосок девушки сильно контрастировал с той похабщиной, что вылетало из ее уст. «И зачем я вообще?» – спрашивается, – спросил. «Теперь ведь голова будет болеть от попыток осмыслить ход ее размышлений. Да, я, конечно, знал, что ты найдешь в этой книге много интересного для своего извращенного ума, но и предположить не мог, до чего сможет дойти твой блуждающий ум», — проговорил я, потирая гудящие виски. «Итак, хозяин, чем вам может услужить эта дрянная горничная?» Пропустила Саюки мои причитания мимо ушей, в нетерпении ерзая по полу. Руки, скованные за спиной наручниками, выталкивали ее грудь еще больше. Одежда держалась достойно, но казалось, что в любой миг она может порваться в клочья, будучи более не в силах скрывать аппетитные холмики девушки от моего алчного взгляда. «Этой горничной не помешало бы помыть язык с мылом», — заметил я. «Что сказали бы твои знакомые увидеть тебя в подобном положении? А ведь большинство учеников школы даже не догадываются, что великолепная Саюки Сенпай всего лишь жалкая мазохистка, стремящаяся к подчинению», — размышляю вслух, внимательно следя за реакцией собеседницы. Из-за этого зажегшийся в ее глазах огонек возбуждения не скрылся от моего взора. «Да, хозяин, пришла в восторг Саюки. Ваши слова суровы, но абсолютно правдивы. Полагаю, они стали бы считать меня конченной шлюхой, достойной лишь презрения. Но никто не увидит меня такой, ведь я ваша и только ваша вещь. А если хотите почистить мой рот, то лучше воспользуйтесь вашей огромной штучкой». Затряслась она от нетерпения, отчего ее полушария стали соблазнительно подпрыгивать. «Идея хорошая, но место неподходящее», — отверг я заманчивое предложение своей рабыни. «Лучше провести процедуру вместе, где риск раскрытия не будет равняться 80%. То, что в прошлый раз я пренебрег осторожностью, еще не значит, что такое повторится вновь». «Оха, и что же тогда делать?» — загрустила Саюки. «Для начала переодеться. Не ровен час, сюда кто-то зайдет и увидит связанную и беспомощную главу клуба каллиграфии. Ох, это было бы так стыдно», — залило ее лицо от возбуждения. Было заметно, что такая перспектива ее не только пугала, но и разжигала в юной мазохистке потаенные желания. «Ну да, на секунду забыл, что говорю с человеком, которого уничижительные взгляды приводят в восторг. Вокруг меня вообще есть нормальные люди, куда ни плюнь, попадешь в извращенца. Ну, разве что сестрица, эталон нормальности. Вот от кого, а от нее уж точно не стоит ожидать подобных фортелей. Хозяин, тут у меня, кстати, маленькая проблемка возникла. Что такое? Чтобы снять наручники, мне нужен ключ. Только не говори, что ты его проглотила», — произнес я, засомневавшись в разумности девушки. «Конечно же нет». Держа ключ своими губами, я попыталась положить его на стол, но случайно тот уронила, и он упал в мое декольте, — смущенно ответила она. «Хозяин, можете, пожалуйста, просунуть руку меж моих грудей и достать его, и если можно, побыстрее, мне очень хочется в туалет. Интересная ситуация. А может, мне наоборот, не стоит спешить и насладиться видом обмочившейся горничной?» — спросил я провокационным тоном. «А я ну», — девушка впала в ступор, не зная, как поступить. Наблюдать за тем, как остатки гордости борются с возбуждением, весьма занимательно. Мне было любопытно, к какому же решению в итоге придет моя рабыня. «Нет, вы правильно сказали, что школа не место для такого», — сделала, несомненно, трудный выбор Саюки. «Поэтому прошу, освободите меня». «Так уж и быть», — соглашаюсь я, подходя поближе. Приблизившись, аккуратно просовываю руку в ее бюст, стараясь нащупать ключ. «Ах, это не ключ, хозяин», — вскрикнула девушка, когда я случайно схватил ее сосок. Не обращая внимания на протесты, продолжаю шарудить в ее декольте, то и дело задевая чувствительные места. Волосы Саюки приятно пахли персиком, даря мне удовольствие от столь близкого контакта. Но гораздо более притягательной была шелковистая кожа белоснежных грудей с едва проглядывающейся сетью голубых вен. Гладить ее было одно удовольствие, из-за чего я на некоторое время позабыл о своей цели. «Я больше не могу», — взмолилась Саюки, испытывая гремучую смесь из вожделения и едва сдерживаемого желания пописать. Бедра девушки то и дело терлись друг об дружку, помогая сдерживать позывы и в то же время заставляя киску истекать любовными соками. Вот он, сосредоточившись на задаче, нашел я ключ. Десяток секунд возни с замками, и девушка стремглав мчится в ближайший туалет. В чем-то я даже стал понимать Юику. Доминирование над партнером действительно очаровывает. Теперь главное не начать подсыпать в чай понравившимся девушкам снотворное. Глава 16. «Кстати, я видела, как ты чуть ли не под ручку гулял с новенькой», — сказала Саюки по возвращению в клубную комнату. «Хирацука сенсей попросила меня позаботиться о Коми, пока она не освоится. Вот я и показывал ей школу». «Значит, ты не собираешься поймать ее в свои паучьи сети?» — иронично улыбнулась девушка. «Кто знает», — многозначительно произнес я. «Неужто ревнуешь?» «Естественно. Собака всегда ревнует своего хозяина, когда на горизонте появляется новый питомец. Тем более, если это кошка», — заявила Саюки, не став отнекиваться. «Кошка?» — отразилось на моем лице недоумение. Ее походка, Повадки, грация, самая настоящая кошка. Для полного сходства только кошачьих ушек и не хватает, поведала мне счастливая девушка. Интересно, ее в детстве на голову не роняли? Тогда чему ты так радуешься? Так это ведь возможность доказать, что лучше меня вам питомца не найти. Я ни в чем не проиграю этой вашей коме, гордо произнесла Саюки, прижавшись своей грудью к моей руке. Я готова сделать для тебя все, что угодно, даже такие вещи, на которые не пошла бы любая другая девушка. Где угодно и когда угодно, эротично прошептала она, продолжая ластиться ко мне. Вот как? Тогда завтра после школы и проверим твою готовность, ответил я, решив сделать следующий шаг в наших странных отношениях. Жду с нетерпением, хозяин. Уверяю, ваша сучка вас не разочарует, промурлыкала она. Заскочив домой после уроков, я переоделся, собрал сумку со спортивной одеждой и направился прямиком в тренажерный зал. Танец злобного гения. На страницах произведения. Это игра, без сомнения. Обреченных ждет поражение. Раздавались в наушниках слова песни, пока я выполнял французский жим. Из-за возросших физических характеристик подобрать нужный вес удалось далеко не сразу. Только когда с каждой стороны изогнутого грифа набралось по 15 килограмм, я почувствовал, это оно. Выполнив 3 подхода по 12 повторений каждый, я разобрал снаряд и в перерыве перед следующим упражнением обратил внимание на других посетителей зала. Всего в не самом большом помещении было лишь 2 человека помимо меня, остальные же находились в соседнем здании, полностью отведенном под различного рода тренажеры. Ха, мир другой, а люди все те же. Мало кто понимает пользу свободных весов, предпочитая гантелям и штангам изоляционные упражнения. Тем больше было мое удивление, когда я увидел молодую девушку, нагружавшую штангу все новыми и новыми 10-килограммовыми блинами. Когда суммарный вес блинов составил 100 килограмм, она размяла плечи и легла на скамью для жима. Я фыркнул, понимая, что начинающая спортсменка переоценила собственные силы, навесив больше, чем сможет осилить. И какого же было мое удивление, когда она, чуть сведя лопатки и выгнув поясницу, без особого напряга сняла штангу со стойки и, медленно опустив туп груди, тут же ее выжила. Вот эта баба. Мало того, что общий вес блинов ровно центнер, так ведь еще и сам гриф весит около 20 килограмм, а она спокойно делает уже 3-е повторение. Да, сила этой девчонки ничуть не уступает моей, а то и вовсе превосходит. 3-й находившийся в этой комнате человек ушел чуть раньше, а потому никто, кроме меня, не мог по достоинству оценить это зрелище. 10-е повторение девушка сделала с ощутимым трудом, но, чуть подумав, решила продолжить, и у нее получилось осилить 11-е. Но и этого ей показалось мало, а потому она с дрожащими руками принялась за еще одно. Закономерно, что у нее не вышло. Когда до стойки оставались считанные сантиметры, руки спортсменки отказались разгибаться дальше. Она застыла в таком положении на несколько секунд, все же стараясь дожать снаряд. Но у нее ничего не выходило, и тяжелая штанга стала медленно опускаться вниз, пока не уперлась ей в объемную грудь. Молодая особа запаниковала и, заелозив по полу ногами, постаралась найти выход из сложившейся ситуации. Однако немногим ранее она сама же и вырыла себе яму, когда нацепила на гриф замки, призванные не дать дискам сместиться. Из-за этого попытки девушки сбросить диски путем наклона штанги были абсолютно бесполезны и лишь впустую тратили оставшиеся силы. Когда до нее это дошло, то она перестала трепыхаться и сосредоточилась на том, чтобы просто сопротивляться давлению грифа. Тем не менее, ее силы быстро кончились, и вскоре снаряд всей своей массой уже давил ей на грудь, перекрывая доступ к кислороду. Я рванул на помощь, как только увидел, что самостоятельно неудачливая пауэрлифтерша не справится. А посему, когда она стала задыхаться, я уже успел добежать до нее и помог ей с грифом. Так как спортсменка была обессилена, то почти вся нагрузка легла на меня, а дотянуть штангу до стойки из не самого удобного положения было ой как непросто. Но я справился. Ха-а, ка-ха-а, начала кашлять девушка, как только смогла сделать первый вдох. Ее грудь часто вздымалась, а с лба безостановочно стекали капельки пота. Побледневшее лицо стремительно возвращало свой естественный цвет. Отдышавшись, девушка на трясущихся ногах встала со скамьи и обратила на меня внимание. «Спаси что? Меня спас мужлан?» Округлились ее глаза, как только она повернулась в мою сторону. Я же тем временем беззастенчиво разглядывал внешность девушки. Спортивное тело, Прекрасно очерченные, ставшие мокрые от пота одежды, пухлые губки и объемный бюст, способный надолго приковать взгляд любого мужчины, опрометчиво посчитавшего, что сможет ограничиться лишь мимолетным взглядом. Собрав волю в кулак, поднимаю взгляд выше и встречаюсь с карими глазами незнакомки, холодно взирающими на меня через линзы стильных очков. «Странная реакция на того, кто спас тебя от смерти», — заметил я. «Знаешь ли, весьма опрометчиво с твоей стороны выполнять жим без страховки. Если бы не твоя большая грудь, то ты могла бы заработать перелом ребер», — прямо сказал я в ответ на ее грубость. «ТЦ, не учи меня», — бросила девушка, смотря на меня презрительным взглядом. «Я всегда прошу меня подстраховать, но сегодня в зале не было ни одной девушки. Ну так попросила бы кого-нибудь из парней», — не понял я суть проблемы.